Теперь, пожалуй, поздновато об этом говорить, но Япония действительно стремилась лишь к тому, чтобы попасть в ряды европейских держав, согласился председатель. Надо сказать, в какой-то мере мы преуспели. Да и наша самоизоляция от Азии ничему не вредила. И потом всегда оставалась возможность в случае чего спрятаться на наших четырех островах и спокойно торговать и вести дела с другой стороной земного шара, отстоящей от нас на 10 тысяч километров. А теперь речь идет о том, что острова, на которых мы могли бы спрятаться, исчезнут. «Да, в комиссии по размещению эвакуированных головы трещат», сказал член комиссии, представляющий прессу. «Провели опрос среди населения, куда бы кто предпочел эвакуироваться. Подавляющее большинство назвали Америку, Европу и Австралию. А в Юго-Восточной Азии предпочитают Гонконг, Бангкок и Сингапур. По-видимому, эти люди побывали там в качестве туристов». «Нельзя ли принять соответствующие меры против крайне правых элементов, которые распространяют клеветнические слухи о Китае и Советском Союзе? Если прежде они говорили, будто эти страны собираются напасть на нас, то теперь внушают людям, будто, поселившись там, японцы окажутся на положении рабов», сказал член комиссии от оппозиции. «Такие типы не должны свободно разгуливать в столь ответственный момент. Разумеется, вся вина здесь падает на правящую партию. Как бы ни менялся за последние годы состав кабинета, правительство всегда с чрезмерным усердием поддерживало антикоммунистическую политику Соединенных Штатов и тем самым молчаливо одобряло психологию и действия подобных типов». «Этот вопрос уже обсуждался на высшем уровне», поглаживая переносицу, произнес председатель. «Безусловно, необходимо принять меры в отношении крайне правых, но, конечно, не нарушая Конституции. В самом деле, ни одна страна не допускает у себя такого разгула клеветы на иностранные государства, как Япония. Япония совершенно лишена ощущения, что она член международного сообщества», заметил член комиссии от правящей партии, представитель дипломатических кругов. «Не приведет ли выбор места эвакуации к крупным беспорядкам? Ведь при данных обстоятельствах, очевидно, не избежать и принудительного распределения. Ничего другого не остается, как только вбить в головы наших соотечественников, что это не туристическая поездка, а эвакуация ради спасения жизни», — нахмурился председатель. «Но давайте к делу. Прошу продолжить доклад». «Воздушный транспорт в самых идеальных условиях за 10 месяцев сможет перевести 10 миллионов человек на расстояние в 5000 километров или 20 миллионов человек на расстояние в 2500 километров. Но, повторяю, я говорю об идеальном варианте, ведь неизвестно, до каких пор наши аэропорты будут в состоянии работать. Положение в аэропорту Осаки нам известно, но и у аэропорта Нарита тоже есть свое слабое место», заметил начальник управления гражданской авиации. «Это горючее. Нефтепровод из порта Касима сильно пострадал от землетрясения и восстановлен пока только на 3/4. А если сильные землетрясения будут продолжаться, горючее придется доставлять по воздуху. Надо полагать, что и внутренние водные пути выйдут из строя. Самое слабое место удаленных от морских портов аэродромов в том, что танкеры не могут непосредственно доставлять туда горючее». «Не лучшее положение и с морскими портами», — сказал начальник управления морского транспорта. «Уже сейчас 30% причального оборудования портов Тихоокеанского побережья вышло из строя, а на побережье Японского моря парализована 1/10 портов. Если опускание Тихоокеанского побережья и поднятие побережья Японского моря будут продолжаться такими же темпами, то в течение 4 месяцев причальное оборудование всех портов страны станет непригодным к использованию. Тогда следует рассчитывать только на погрузку в открытом море. А сколько народу можно перевести к кораблям на лодках?» «Требуются десантные суда», — произнес председатель. «Ничего другого не остается, как обратиться к морским силам самообороны и к командованию ВМС Соединенных Штатов Америки. Среди десантных есть и крупные суда водоизмещением в 2500 тонн. На них и танки грузят. Да, во время войны во Вьетнаме на них из Йокогамы, Сайгон, возили военно-стратегические материалы. Точно. На таком судне после войны я репатриировался в Японию с Южных островов. Качает, никаких удобств. Сколько больных и раненых погибло от тропической жары и дистрофии. Если не ошибаюсь, тогда из-за рубежа вместе с военнослужащими было репатриировано 11 миллионов человек, заметил дипломат. Но за какой срок? Почти за 10 лет? Горько усмехнулся председатель. Ведь это же безумие! За 10 месяцев переселить 110 миллионов человек.